Глава 5. В лицо ударила горячая волна, сорвала с макушки четырехугольную шапочку адепта, растрепала волосы. Драконье пламя окутало меня с головы до ног, оплело огненными языками. Это было, как минимум, странно. Быть не в силах откликнуться на зов этого огня, слиться с ним воедино, стать одной стихией. Но даже будучи не в силах вспыхнуть в ответ, я чувствовала, ощущала, что драконий огонь совсем иной, нежели тот внутренний, к которому я привыкла. Это как если сравнивать ощущения тихой лесной речушки и целого океана, мощного, бескрайнего, безжалостного, погребающего тебя необъятной, необозримой бездной. Стоит только попасть в его беспредельность, исчезаешь. Растворяешься, утрачиваешь себя и зыбкую, иллюзорную связь с реальностью. Ты даже понять ничего не успеваешь. Мыслям здесь, в этой безумной, бушующей стихии, просто не выжить. Есть только понимание. Обратного хода нет. Ну, да тебе он больше и не нужен. Все реки рано или поздно попадают в океан. Вспыхнули и тут же погасли в памяти слова Нараяны. И даже понять ничего не успела, отдаваясь во власть дикой, бесконтрольной огненной стихии. Пламень нестабильный, блокираторы! Потоки пламени с жаром, с каким-то первобытным буйством ласкали мою кожу, трепали волосы. Но ответить на их приветствие, на их зов я не могла. Не могла выпустить свою внутреннюю сущность наружу. Слиться с бушующим пламенем в едином танце, древнем, как само время. И, пожалуй, что еще древнее, в танце вечности. Все мое существо, вся моя суть рвалась на свободу. Жаждала этого непревзойденного, сладкого и кипучего экстаза. Наслаждение, что дарил огонь, который оказался в тысячи раз сильнее, в сотни тысяч раз горячее моего собственного пламени. Это было жестоко, очень жестоко, бесчеловечно. Это как поманить птенца гарпии счастьем первого полета и тотчас подрезать ему крылья. «Ты бы не увлекалась, деточка!» Раздалось совсем рядом скрипучее и полное ехидство. Волшебство вмиг отхлынуло, отступило. Я завертела головой. Вокруг стена из пламени, откуда голос? «Вниз посмотри!» Подсказали мне с еще большим ехидством. Я опустила взгляд и чуть зубами не заскрежетала от злости. У моих голых ступней сидел на весьма упитанной попе тот самый саламандр с арены, который не пожелал развеиваться, еще и выставил меня на посмешище, улепетывая и корча рожи. «Ты? Ты что здесь делаешь?» От неожиданности и даже шока нарушила я первое правило вызова стихийных духов, а именно не вступать с ними в дискуссии. «Как это что делаю?» – почесал дух огненную макушку. «Сама ж меня призвала. Вот и того. Тусуюсь. Здесь, конечно, прохладно у вас, но я смотрю, твой дракон для тебя расстарался». И огненный паразит блаженно прищурился. «Шикарно подкатил!» «Не будь на мне блокираторов, развеяло бы эту говорящую пакость. Но вот беда, сейчас даже при всем желании не выйдет». «И вовсе это не мой дракон!» Заявила я, когда до меня, с легким опозданием, дошел смысл сказанного. «Да ладно!» Огненная зараза лениво приоткрыла один глаз. «А смотрит прям как твой. Собственный, я бы сказал». Я порывисто обернулась и вспыхнула, как свечка. В аллегорическом смысле, конечно, спасибо блокираторам, но все же. Драконье пламя скрывало меня от любопытных глаз окружающих, но не от дракона. Как-то вылетело из памяти, что драконы видят сквозь творимую ими магию. И вот теперь в ореоле огненных языков проступал его силуэт. Если бы я с самого начала увидела его таким, никогда бы не спутала с магом из тайной канцелярии. Просто потому, что черты его, несмотря на схожесть с человеческими, все же сильно отличались, выделялись из толпы. Какие-то они были правильные слишком, даже идеальные. И кожа такая смуглая, почти коричневая, матовая. А глаза, в которых пляшет пламя, драконьи, с вытянутыми щелями черных зрачков. И смотрит он. Так люди не смотрят. Этот взгляд заставляет замереть, застыть статуи, гипнотизирует, как удав мышку. Ну или как огонь мотылька. Это сравнение мне все же больше нравится, хотя и оно, чего уж там, унизительное. На впалых щеках перекатываются желваки, четко очерченный рот сомкнут в одну линию, как горизонт в степи. И выражение лица такое, словно он не Ньяриту, а как минимум королеву Саламандр в своих покоях увидел и развеять ее собирается, ага. Пламень нестабильный. До меня только сейчас дошло, что мантия моя — это... того... тю-тю, в общем. Вместе с формой и прочими предметами дамского туалета. А он смотрит. И тут вдруг в голове вспыхнула картинка. Перед глазами возникла девушка, стоящая в полоборота, одетая в языки пламени, с обнаженными плечами, широко распахнутыми зелеными глазами, с огненными искрами, танцующими в облаке волос. Запозданием узнала в этой девушке себя. И с еще большим запозданием поняла, что именно такое меня сейчас видит дракон. Я понять толком ничего не успела, как черный силуэт с нечеловеческой скоростью метнулся ко мне. И вот он уже замер совсем рядом. Протяни руку, и ладонь упрется в мускулы на его груди, игра которых просматривается даже сквозь плотную черную ткань. И его одежда на нем не горит, конечно. А я... Ладони сами опустились на грудь в попытке прикрыться, но ощутили не разгоряченную кожу, а жидкое пламя. Не знаю, как так вышло, но золотистые потоки текли по моему обнаженному телу, прикрывая... все стратегически важные места. Взгляд дракона опустился ниже, проследовав за моим, и дракон сглотнул. И даже как будто поперхнулся. А на его впалых щеках и высоком лбу проступили золотистые чешуйки. «Рептилоид высший!» «Вы готовы, Ньярита?» Глухим голосом спросил он. «К проверке?» Мой голос дрогнул. «Хватит ломать комедию, Ньярита!» Почти прорычал он. «К путешествию в Драгуаратх!» «А как же проверка?» Заморгала я, чувствуя, как его присутствие и ощущения от драконьего пламени усиливаются. В разы. «Я сейчас отзову огонь обратно!» Почти угрожающе пообещал он. «Извольте вести себя прилично». Я часто заморгала, а потом вдруг снова увидела себя его глазами, расширившиеся, затопившие радужку зрачки, приоткрытые губы, покачивание плеч. И каждый взмах ресниц такой, словно вот-вот. Не то потеряю сознание, не то оторвусь от земли и взлечу. Нет, а чего он ожидал, отправляя пиромага в сердце пламени? И тут вдруг все закончилось. Огонь исчез, словно его и не было. А я... вряд ли бы устояла на ногах, если бы чешуйчатый не придержал меня за плечо. С удивлением поняла, что одета в красное атласное платье, с высоким глухим воротом под самый подбородок, золотой отделкой и расшитое золотыми драконами. Пламень нестабильный. Я читала, что рисунки на нарядах драконьих избранниц что-то значат. Но как назло из головы вылетело, что именно означают золотые крылатые силуэты. Ньярита Макджин прошла проверку. Обратившись к магистру Корвусу и членам высочайшей комиссии, дракон обратился к ним таким будничным тоном, словно ничего, решительно ничего не произошло. Мгновение, и пальцы его обхватили рукоять моего чемодана. «Мы отбываем немедленно». Вырвалось у меня, и дракон в тот же миг обернулся ко мне. «А раз я прошла проверку, стало быть...» Я замялась, но только чуть-чуть. «Вы не хотите принести извинения?» «Мой лорд», — добавила я и присела в Книксоне. Повисла такая гробовая тишина, что слышен стал полет шмеля. Где-то за главным корпусом. Метрах в 150. В оранжерее. «Ньярита Макджин», — сказал дракон, окидывая меня таким взглядом, от которого немедленно захотелось стать меньше ростом. Намного меньше причем. Да хотя бы с давешнего Саламандра. «Как Ньярите благородного сословия вам полагается компаньонка, сопровождающая вас в путешествии, и женское общение в моем замке. Вы желаете, чтобы я ее для вас нанял? Считайте, что в этот жест доброй воли и завернуты мои... извинения». «Рада служить, мой лорд». Аниса, возникшая из воздуха, как черт из коробочки, присела перед драконом в реверансе, опустив глаза долу. Дождавшись разрешения подняться, тут же схватила меня за руку и затараторила. «Агни, как же здорово, правда? Нам не нужно разлучаться. «Конечно же, я отправлюсь с тобой в высший мир. Мы же попугайчики-неразлучники, нам не зря дали это прозвище Вальдейн». Аниса продолжала что-то щебетать, а я не без усилий высвободила руку из ее акульей хватки. «Попугайчики-неразлучники». «Точно, именно так нас прозвали ребята. И чего уж там, дружба с моей стороны была искренней. Но...» Стоит вспомнить ее взгляд, полный ненависти, когда дракон выбрал меня, и потом... Она ведь, в отличие от парней, даже не подошла попрощаться. А каким торжеством полыхали ее глаза, когда мне предстояла унизительная проверка драконьим пламенем? Нет. Нет, нет, нет, нет и еще раз нет. «В людях можно разочаровываться только раз», — говорила Нараяна. «Можно, конечно, и больше...» Но не плачь потом из-за собственной глупости. Я обернулась к дракону, словно не замечая попытки бывшей подруги завладеть моим вниманием. «Благодарю, мой лорд», — тихо ответила я. «В академии мы привыкли заботиться о себе сами. К тому же я из небогатой семьи». Мне показалось, или в ответ на эти слова он на секунду сдвинул брови. «И привыкла обходиться без горничных». Краем глаза я увидела, как запылали щеки Анисы. «Еще бы! Дракон ведь говорил о месте компаньонки, сопровождающей. Отец Анисы Виконт, а значит, куда родовите моего? Не говорю уже о богатстве. Соответственно, в иной ситуации служить моей компаньонкой было бы чистым моветоном для нее. Другое дело, конечно, Альтесса, собственность высшего. Но даже в этом случае предположение, что дочь Пэра будет служить горничной, оскорбительно. К тому же, я все-таки не теряю надежды сбежать от чешуйчатого по дороге. Конечно, в Ильден путь для меня закрыт, но если все-таки получится, скажем, на пристани или одной из железнодорожных станций, что помешает устроиться в какой-то в меру глухой провинции? Метки Лосаир на мне нет, магия драконов бессильна в поисках. А что до помощи родным, я смогу делать переводы через гномий банк. Надежный, как скала, также в контексте конфиденциальности. До востребования. 6-7 пьясов в месяц, даже 10, если повезет. Такие деньги пиромаг заработает даже в самой глуши. Маме, Рогнезе, сестрам и брату будет все полегче. Алишка, средняя наша, грезит о карьере целительницы. Носится, как курица с яйцом с идеей магического омоложения. Дар у нее слабенький, но мозгами Ророк не обидел. Жалко будет, если таким способностям не дать шанса проявить себя. Младшие, Аскел и Марика, родились даром артефакторов. А на эту профессию всегда есть спрос. Но для того, чтобы ее освоить, нужно получить образование. И желательно даже Вальдейн. Мои младшие, к удовольствию мамы, сильного дара не получили. Но все же при правильном подходе сумеют пробить себе дорогу в жизни. Так что именно на мне, виновной в том, что семья осталась без гроша, и лежит ответственность за образование и вставание на ноги мелочи. А я... Ну, а мне много не надо. Так вот, если шанс сбежать у меня будет, то жаждущая скорейшего попадания в высший мир Аниса будет серьезным препятствием. Поэтому я, натянув на лицо светскую улыбку и глядя дракону в глаза, еще раз помотала головой. «Как вам будет угодно, Ньюрита?» Кивнул дракон, не удосуживая Анису повторным взглядом. И я не поняла, что произошло. Просто голова вдруг резко закружилась, меня качнуло в сторону. Небо почему-то закрыли два черных перепончатых крыла, а в следующий миг мощные когтистые лапы сомкнулись на моей талии. В лицо ударила волна воздуха, а земли под ногами больше не ощущалось. Гигантский ящер просто подхватил меня, как перышко. И с каждым взмахом крыльев, ввинчиваясь в небо, понес навстречу новой жизни. Жизни в новом, пугающем и враждебном мире. Высшем мире. Мире драконов Драгуаратх. «Вот и сбежала по дороге, дуреха!» — пронеслось в голове. «Но кто же знал, что эта змеюка чешуйчатая умыкнет меня способом, сошедшим с картинок детских книжек?»